Челюсти гигантского червя разъехались, как двери все в той же электричке, и на меня хлынул поток отростков дробилок. Они выстроились в ряд, задрали шеи, а потом со скоростью прыгнувшей змеи, вгрызлись в мой силовой щит. Запас энергии сразу просел, а система начала верещать и набрасывать проценты того, что оставалось после каждого укуса. «Руперт, долго его еще держать? Можешь отпускать, но нужна дыра в шкуре, иначе твой план с пенделем был дерьмовым», — прокричал Руперт в рации, подсветив себя на моей карте, метрах в 20 за спиной монстра. Я пальнул по крупному уродливому щупальцу, отъедавшему самое большое количество энергии, шуганул его и активировал телепорт, прыгнул прямо на макушку монстру, тут же поскользнулся и начал съезжать в открытую пасть, ухватился за щупальце, чуть не крякнул от ощущения кислоты, разъедающей пальцы, но удержался, выпустил Рой и сразу же за ним активировал огнемет, формируя третий глаз посреди лба. Монстру это не понравилось. Он уже стоял на задних конечностях, пытаясь выковырять меня из стены, а сейчас совсем взвился под потолок, тут же получив от искорки энергетический разряд. Грохнулся обратно, ткнулся мордой в стену и крутанулся вокруг своей оси. Пытался меня скинуть, но сам же себе мешал, щупальца из пасти вцепились мне в ноги, а та хрень, за которую я держался, начала шарашить энергией, пропуская через меня ток. Вот только он не знал про мои пассивные навыки. Энергия лилась просто каким-то водопадом, но не задерживалась, тут же регенерируя поврежденные ноги. «Алекс, отпускай его уже, хватит». Откуда-то, я уже давно перестал понимать, где верх, а где низ, рядом со мной появился Руперт, и одну за другой пропихнул в прожженную дыру фобгерские мину, сверху добавил пару гранат, потом тут же активировал одноразовые мастер симплы и до кучи напихал еще три ледяных. «А теперь точно отпускай. 3, 2, на рывке выкрикнул Руперт и исчез из поля зрения так же непонятно куда, как и появился. 1. Глава 13. 1. Донеслось от Руперта, и экран перед глазами ушел в черную точку. Внимание! Критическое повреждение. Я даже дочитать сообщение не успел, и взрыв я уже не услышал. Доступ ко всем системам Ориджа отключился, даже не пропустив боль в синхронизацию, лишь легкий мандраж по всему телу. Но странным образом меня не выкинуло. Я все еще был в сознании дроида, просто этого сознания не было. Ага, звучит странно, Ориджинал потерял сознание. Или это вообще какая-то клиническая смерть? Секунды темноты медленно насыщали черноту, повышая контрастность, и плавно перетекли в минуты, а то и в часы. Терпеть не могу это состояние вне времени и пространства, когда фиг поймешь, сколько ты уже здесь находишься. По моим оценкам я уже посидеть должен был, но тут в центре экрана загорелся первый пиксель, потом второй, третий, сформировалось сообщение. Система перезагружена и обновлена. Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Там за разломом любят нас и ждут. Вот только картинка не вернулась. Как на совсем старых компьютерах появился кругляшок подвисшей загрузки. Я мысленно потянулся сам, позвал искорку, запросил статус, попытался хотя бы просто пошевелить руками или ногами, по ощущениям они у меня еще были. То есть я чувствовал себя целым, но капец каким беспомощным. Словно подвисшее видео смотрю на медленном видеохостинге. Рамки с описанием есть, а само видео не появляется. И только белая змейка пытается себя за хвост укусить на черном экране. «Давай, просыпайся уже». Я мысленно ускорил змейку, еще и лоб сморщил, давя на шлем так, что аж виски заломило. И поверх первого сообщения посыпались новые. «Поздравляем, уровень развития повышен. Поздравляем, уровень развития повышен. Поздравляем, уровень развития повышен». И таких почти 10 штук. Сообщения дрожали, словно система так и не отвисла, а экран просто задваивается. «Поздравляем, уровень развития повышен. Текущий уровень – 81. Вам доступно третье пробуждение Ориджинала. Вы можете выбрать дополнительный класс развития Еврор. Обнаружены киберимпланты. Обнаружены части исходного кода Монолита. Обновление системы. Класс развития будет присвоен автоматически на основании уже полученных навыков. Не двоится что ли? Я разом перескочил 10 уровней. Так, а что за фигня с пробуждением, имплантами и каким-то левым кодом? Может, я все это время в отрубе после взрыва? Ридж расплавился и вместе с собой забрал мои мозги? Я потряс головой и ущипнул себя за ногу. Не, по крайней мере, в операторской со мной все в порядке. Даже слышу, как бедняга Чипзик скребется и поскуливает перед закрытой дверью. «Прости, малыш, но пока у нас гостит Руперт, иначе нельзя». Экран перед глазами вроде начал отвисать, начал светлеть, прорисовывая контуры каких-то объектов. Камни, шкура, ледяные глыбы. Все-таки я жив, хоть и не понимаю, каким чудом смог вырваться. Видимо, щупальца челюсти отцепились уже вместе со взрывом. Или они до сих пор хвостом висят на стальной заднице. Стоило попробовать подняться и осмотреться, как перед глазами мелькнуло щупальце монстра. То, что на шкуре соднило током. Я отшатнулся, а оно за мной. Я замахнулся, а оно прыгнуло мне на плечо. Я попытался активировать клинок, но система заявила о помехах. Кое-как сфокусировался на руке и понял, что до сих пор сжимаю в кулаке оторванное щупальце. С трудом разлепил пальцы и пнул мертвую запчасть монстра ногой. Огляделся и, наконец, различил на фоне искореженной стены огромный раскрывшийся бутон, разорванную голову монстра. То, что могло из нее вытечь, уже вытекло и тут же замерзло. Образовался небольшой гладкий каток красного цвета, в принципе, единственное ровное во всей пещере. БРР, ладно, если я жив, а монстр мертв, то, может, и не глюки. Не задвоилось. Тут же отмотал логи. 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75. Сука, не задвоилось. Мысль скакала от радости и предвкушения, так что на 75-м, где произошло пробуждение, я как бы дважды кликнул и провалился в описание, вместо того, чтобы скипать дальше. Поздравляем, класс Original изменен, новый класс, Риетар, доступны улучшения существующих навыков. Искорка, ты здесь, что-нибудь понимаешь? Что еще за Риетар? Не просто понимаю, я это все и адаптирую, дрон появился передо мной, зависнув напротив визора. Это наиболее близкий перевод и понятный для тебя термин. Вот ни разу непонятный, я задумался, вспоминая, кем были риетары в истории Большой Земли. Это же всадники, а я что-то даже коня не вижу, ни вживую, ни в виде навыка. Да и какая, к черту, из меня кавалерия. Уж точно, не та самая, что налетит в нужный момент и всех спасет, фыркнул дрон. Тогда какого хрена, где мой ассасин, где варлок, и почему у меня все чешется? Я пока не понимал, как реагировать, радоваться или нет. Еще и кожа вспыхнула, будто меня крапивой погладили, но системных сообщений об уроне не было. Отвечаю по пунктам, дрон облетел меня по кругу. Выбор перевода древнего наименования обусловлен. Короче, риетар в истории, это грозный боец и мародер. По этому пункту есть еще вопросы? Нет, но часть про трофеи звучит как-то обидно. Зря, пискнул дрон. Судя по тому, что я вижу в системе, все навыки ассасина и варлока остались на месте. Но к ним добавилась мощь и скорость как раз как у кавалерии. И лошадь тоже будет. Ты проверь ветку механики, там не все так просто, и завязано на трансформацию, но все реально. Так, протянул я, а что со жжением? Напрягает уже. Это пройдет или это фишка такая у риетаров? Скоро пройдет, изменение брони уже почти завершилось, ответил дрон и передал мне картинку со своей камеры, демонстрируя мой вид спереди. Мне захотелось сесть, но я не стал, понимая, что тогда ничего не смогу разглядеть. Мой ридж уже изменился и продолжал это делать. Нет, это был все тот же самый спортивный, подтянутый, подкачанный милаха-дроид, но он как будто бы заматерел. Чуть вытянулся тут, чуть заострился там, а здесь, наоборот, подсушился. Если раньше я мог провести параллели с ягуаром или леопардом, понятно, что не в расцветке, скорее некий динамичный образ, то теперь искорка транслировала самого настоящего волчару. Опять же, впечатление, мех не вырос. При этом общий вид Ориджа изменился не сильно, если не поставить рядом две версии, да и после, то еще и не каждый сразу заметит разницу. Единственное, что прямо бросилось в глаза, это были ладони. Скайкрафт на пальцах слегка потемнел и приобрел новую фактуру. Шершавая на ощупь, а при максимальном приближении камеры я смог разглядеть микроскопические крючки, как у липучек. Теперь понятно, почему щупальце с таким трудом оторвать получилось. Глядишь, и по стенам теперь смогу лучше карабкаться. Все равно не понимаю, при чем здесь риетары, прошептал я и полез копаться в настройках. Из абсолютно нового добавилась только механика, про которую говорила искорка. Я мог без мастер-формы на энергетическом уровне навыков создать себе байк, точнее, не создать, а трансформировать существующий таким образом, чтобы он слился с энергией мерзлоты, а я, соответственно, мог его активировать в любой момент, или спрятать обратно, что как минимум решало вечный вопрос с транспортом и его парковкой. Чертова магия мерзлоты, но мне понравилось, каким будет конечный результат, пока было неясно, но в перспективе ветка навыка обещала опции по внешнему виду, и по броне, и по дополнительному вооружению. Проверю сразу же, как вернем мой ретро-байк. Ну, здравствуй, кавалерия. Я подмигнул собственному изображению и полез разбираться со старыми навыками. Первым делом улучшил копировать-вставить, причем дважды уперевшись в следующий предел, доступный уже только на сотом уровне. Сейчас бы еще пару-тройку, ну, может, четверых. Учитывая прогрессивную шкалу набора опыта, таких монстров и вопрос, считай, решенный. Следующим под улучшение попал телепорт. Разрывать пространство и скакать вокруг фоггеров или монстров просто жизненно необходимо. И делать это надо часто и экономно, расходуя энергию. Под это дело также усилил клинок, открыв и установив в систему готовые комбоприемы. Потом крафт-компакт, снайперку и щит. А остальные улучшения, кроме одного, приберег на будущее, вложил в броню. В общем, усилил все то, что мне могло помочь в разломе и что можно было комбинировать, адаптировать под противника или быстро менять. Еле оторвал себя от изучения открывшихся возможностей, вспомнив, наконец, про Руперта. Если мне столько опыта дали, то боюсь представить, что он там получил. Судя по маркеру, он уже был в синхронизации и находился где-то с другой стороны мертвого монстра. Я обошел раздробленную черепушку, пытаясь разглядеть внутри хоть что-то полезное, но единственное, что смог опознать, это толстый костяной позвонок, торчащий из мясных лохмотьев. То, что я в самый первый раз принял за череп, сейчас было разбросано по всей пещере и слегка фонило остатками энергии. Руперта я нашел, лежащим в снегу, в позе звезды, раскопавшей вокруг себя два полукруга. Он и сейчас елозил руками и ногами, уставившись визором куда-то под потолок. «Дружище, ты цел?» — спросил я, подойдя со стороны головы, чтобы меня не зацепил. «Алекс, ты не представляешь», — мечтательно произнес Руперт, продолжая возить руками по снегу. «У меня случилось просветление, может, пробуждение, и это тоже, но я сейчас про другое. Дай угадаю, этого монстра вырастили в ГБшной лаборатории? О, ты тоже это понял?» Руперт резко подскочил, встал на ноги и, махнув, пошел вдоль трупа. «Пойдем, покажу кое-что». Мы пошли рядом с червем, останавливаясь каждые 10 метров. Руперт считал шаги, потом трогал шкуру, простукивал ее и тыкался в нее акустическими датчиками, типа ухо прикладывал. Видимо, ничего не находил и звал меня дальше. Я тоже, пользуясь моментом, запускал сканер. Внутренности у монстра отображались странно, примерно как легкие заядлого курильщика на флюорограмме. Явно было много чего необычного, но не оцененного ни одним известным мне аукционом. Может, эксклюзив, а может, уже тухлятина какая-то. Скайкрафтом даже не пахло, в паре мест встретился пережеванный аргинум или какая-то похожая субстанция. Ничего такого, чтобы потратить пару дней на вскрытие, я не заметил. Если только сама бронебойная шкура, но она на глазах теряла свои свойства. Когда Руперт в очередной раз постучал, где-то в середине монстра, нам ответили. Изнутри что-то набухло и сразу же лопнуло, выдохнув в нашу сторону серое облако, будто какая-то почка в нас спорами плюнула. Руперт среагировал моментально, отскочив на пару метров назад с такой скоростью, будто телепорт применил, а я рефлекторно вскинул руку, активировав струю огнемета. Оранжевое пламя столкнулось с серой взвесью и мигом его проглотило, даже пепла не осталось. «Руперт, это то, что мы искали». Я попятился, заметив, как шкура набухла еще в нескольких местах. «Нет, это та хрень, что в аргинуме паразитирует. Личинки или яйца?» — крикнул Руперт, отступая еще на несколько метров. «Не подходи к ним, они носителя ищут. А то, что я хотел показать, эти уроды уже спрятали. Похоже, зачистили все, пока я навыки улучшал. Ну, я решил не уточнять, кто такие эти. Не повезло. Предлагаю тогда валить, пока нас носителями не решили сделать». Руперт ненадолго сник, но уже метров через 40, когда мы по широкой дуге обошли труп и приблизились к тоннелю, распрямился и привел себя в боевое положение. Мы остановились перед входом, оглянулись друг на друга и чуть подвисли. Напарник смерил меня визором, возможно, о чем-то там сам с собой поспорил и пожал плечами. Надеюсь, он не решил, что меня подменили рептилоиды, а просто заметил какие-то изменения. Я выдержал его взгляд и кивнул на проем, запуская туда искорку. К сожалению, тоннель оказался пустым. Ни монстров, ни интересных ответвлений с эхом древних здесь не было. Но строили точно они, а Фоггеры либо только использовали, либо вообще не знали про это место. Я заметил остатки какой-то конструкции на полу, типа выемок от шпал и креплений под рельсы. Но тут и время постаралось, и монстр все подшлифовал своим брюхом. На потолке встретилось несколько разрозненных полустертых символов, не относящихся к единым ключам. Мы нашли одно ответвление, заполненное мутным льдом, а еще через пару километров нашли и нору монстра. Огромную, почти на всю ширину тоннеля, яму, над которой в воздухе кружили серые споры. «Хочешь проверить, что внизу?» — спросил Руперта, остановившись за пару метров до края. «А ты?» «Тоже не хочу», — усмехнулся напарник. Руперт активировал незнакомый мне навык из разряда защитных. Вокруг него загорелось хорошо видимое силовое поле, бледно-желтое с яркими оранжевыми вкраплениями. И только когда оно окутало его в полный кокон, он подошел к краю и на рывке сиганул до ближайшего каменного выступа, торчащего из стены. Все серые споры, мимо которых он прыгнул, вспыхнули в воздухе, осыпавшись пеплом. И прежде чем Руперт скакнул дальше, на него, как мошки на фрукты, налипла целая туча мелкоты, моментально превратившись в прах, и тут же налетело следующее. Похоже, у этих паразитов отсутствует коллективный разум, как и чувство самосохранения, прокомментировал я, будто исследовательский дневник наговариваю. «Алекс, я прошел, догоняй», — крикнул Руперт, стоя на другом краю ямы и все еще отмахиваясь от надоедливых мошек. Я прикинул расстояние, спрятал искорку в гребень, чтобы ее не облепило, и активировал улучшенный телепорт. Появился сразу на той стороне, еще и Руперта опередил на пару метров, прикрылся им от мошек и потопал вперед, практически к свету, которого еще не было, но карта уже обещала. Тоннель пошел в горку, постепенно повышая угол, и через пару часов хода мы уже сами увидели свет. Выбрались наружу в большом котловане, тоже вполне естественного происхождения. Еще немного покарабкались по отвесным стенам и, наконец, выбрались на открытое пространство. Руперт раскинул руки, подставив визор лившемуся с безоблачного неба рассеянному свету, и что-то пробормотал в духе. «Широка мерзлота моя родная, а я же развернул карту, пытаясь понять, где мы вылезли. Слева едва виднелась черная полоса аргинумового леса, впереди очертания поселения, где-то там на окраине я оставил байк, а справа и сзади тянулись невысокие холмы. Нам туда», — Руперт указал в сторону поселения. «Там будем диверсию устраивать, дальше, километров 200 вперед будет ущелье узкое, но длинное, почти наполовину сектора». Руперт присел на корточки и, активировав тонкий стилет, начал рисовать схему. «Там был мост, вот нам надо его включить обратно». «Включить? Он типа выдвижного, подвесного». «Есть, конечно, вероятность, что Фогггеры его сломали. Много их там?» «Я задумался, смогу ли я починить, если все-таки сломали и будет ли кто-то мешать?» «Один блокпост», — пожал плечами Руперт. «Раньше, по крайней мере, так было. Основные силы у них в Арсите. Там и город, и вырубка, и переработка аргинума. Это еще 300 километров на север». Стилет ткнулся в снег в сторонке от схемы. «А Данди с ополченцами где?» «Завтра, после небольшой паузы, будто дату вспоминал», — ответил Руперт. «Подойдут с той стороны ущелья. Включим мост и всей толпой завалимся в Арсити. Таков план». «Алекс, я засекла патруль Фогггеров в паре километрах», — вклинилась искорка, — «движутся сюда. 10 минут до визуального контакта». «Отличный план, Руперт, и, кажется, я нашел нам транспорт», — я скинул напарнику маркеры. Глава 14. Что-либо повторять Руперту не пришлось. Искорка только-только проложила вероятный маршрут патруля, как Руперт рванул к дороге и штопором закопался в снег. Он применил еще какой-то навык из своих особых, и участок снега, пара квадратных метров, вокруг него беззвучно взорвался. Ледяная крошка поднялась в воздух и медленно осела обратно, скрыв и самого Руперта, и следы вокруг. Осталась только маленькая ровная выемка, будто ветром выдула. Искорка пиликнула, привлекая мое внимание, и предложила несколько вариантов для засады. Неподалеку от Руперта и в его манере, на вершине ближайшего холма или обратно в котловане. Я выбрал второй вариант, по дороге спрятал баул с трофеями и уже через минуту изображал из себя плоский камень рядом с еще двумя. Снежной подровнялки, как у напарника, у меня не было, зато навык маскировки у Риттера приобрел ряд улучшений. Броня Риджа подстроилась под окружающую среду и впитала ее в себя. Я не только стал светлее, этакий зимний маск-халат, но и покрылся тонкой коркой, примагнитив к себе мелкие частицы. Со стороны выглядел так, словно я пару дней пролежал под снегопадом. Лежал и смотрел в прицел снайперской винтовки на приближающийся патруль. Два легких багги, в каждом по два фобгера. На месте водителя, техник, пассажир элитный самурай. Ехали они довольно быстро, подняв облако ледяной крошки, и будто бы целенаправленно. Гнали, не сворачивая, растянулись ровно настолько, чтобы первый не мешал обзору следующего. «Руперт, первый багги мой, пропущу их мимо тебя. Подтягивайся, когда тормознут». «Принял, надо быстро все сделать и свалить до прибытия подкрепления. Вряд ли мы убедим штабных фобгеров, что это случайная авария на дороге», — хмыкнул Руперт и тихонько засопел, будто устраивается поудобнее в кресле. «Думаешь, по нашу душу?» «Сомневаюсь, я перевел прицел на первых фобгеров, пытаясь что-нибудь понять по визорам. Целенаправленно топит, будто возвращаются откуда-то. Может, вообще, не патруль, а типа курьеры? Значит, это мы по их», — усмехнулся Руперт. «Я сосредоточился на водителе первого багги. Какого-то особого груза я не видел, а машина была ничего. Современная, человеческая, явно трофейная, кастомизированный японец. Такие часто использовали прошутеры, когда выслеживали ценную, но не крупную дичь. По мере приближения машины, я уже в деталях смог разглядеть фобгеров. Нашел отличительные знаки на броне, штампы или граффити с символами в виде завихрения энергии, маленького смерча, одинаковые у обоих и, вероятно, обозначающие какой-то конкретный отряд. Под знаком были нанесены горизонтальные полосы. У водителя – 2, у пассажира – 3. Я перевел взгляд на вторую машину, настроил резкости, там начитал уже 5 полосок на броне у второго самурая. «Руперт, будь осторожней. Во второй машине главнюк патруля. Уровень можешь определить?» — спросил напарник. «Нет, а ты знаешь как?» «Без пилотки не могу», — вздохнул Руперт. «А вот в ней это чувствуется, понимаешь? Степень опасности до 10 уровня не страшно, до 30 уже тревожно. После 50 чутко уже сыкотненько. Этот какой? ХМ?» Я всмотрелся в броню, в скайкрафтовые отметины, откуда могли активироваться навыки. Этот ближе сразу к обсирательному и на полные штаны, так что не надо его недооценивать. Ха, так я теперь для них такой же, после красного червя. Я, знаешь, сколько уровней поднял? 18, прикинь, так что за штаны пусть он беспокоится. Ладно, будем решать проблемы по мере их возникновения, если они вообще появятся. Система отчиталась, что я попал в зону активного сканирования, а ощущения были такие, будто меня кто-то слабенько тыкает пальцем в плечо. Но мой уровень маскировки был больше, у Руперта, похоже, тоже. Фобгеры никак не показали, что что-то почувствовали. Скорость не снизили, маршрут не поменяли. Я отметил расстояние, когда началось сканирование, и поймал вторую волну от главнюка. По ощущениям более грубую, еще и с аналогом моего ведьмачьего зрения. «Алекс, у меня критические 2% до обнаружения», — прошептал Руперт. «Отключи навыки, снизь энергообращение по максимуму». Я зачем-то тоже говорил шепотом, хотя услышать сейчас нас могли только домочадцы 37-й. «О, как, а так можно было?» «Откатываюсь, риск падает. Не забудь обратно включить все, скоро твой выход». Первый багги проехал мимо Руперта, а потом пересек и условно прямую линию моего огня. Я подтвердил захват цели, шлем техникой повел стволом за машиной, и чтобы не окосеть, между машинами почти 200 метров, вывел экран искорки, следящий за вторым багги. И как только машина проехала мимо Руперта, потянул спусковой крючок. Уже привычный толчок в плечо через синхронизацию, задержка дыхания, а вместе с ним и замедленный эффект вылета пули из ствола, яркий луч скайкрафтового блеска, уносящийся вдаль, и четкая, даже ускоренная картинка. Техника бросает вперед на приборную панель, багги выносит с дороги и закручивает на ледяных ухабах. Тут же сразу на двух экранах вспышки силовых коконов и резкое торможение второго багги, развороты по газам в мою сторону. Вот только не особо далеко. Из нычки Руперта, оказавшегося за спиной у фобгеров, вылетела тонкая цепь с крюком. Каким-то системным чудом крюк сам поймал цель, загривок шлема и зацепился за его основание, выдернув фобгера из багги. Водитель среагировал странно, забил на своих, развернулся и погнал дальше по дороге. Я дважды выстрелил и оба раза попал, но пули увязли в силовом коконе. Он истончился, даже показалось, что пошел трещинами, но третий выстрел мне сделать не дали. На дороге объявился первый пассажир, и пока Руперт сцепился с главнюком, он бросился в мою сторону. У него в руках активировалась винтовка, похожая на старый СКС, только в обвесе от Fab Defense, еще более футуристическом и в снежной расцветке. Шел в открытую, перекрутив свой защитный кокон в полусферу и выставив ее вперед. Сразу же открыл по мне огонь, но обломался уже о мой щит, лишь расколол ближайший ко мне камень. Я отстрелялся в ответ, все разы попав практически в одну точку, но его щит даже не замерцал, наглядно показав разницу между техником и элитой. Я откатился в сторону, перезарядился и, прежде чем совсем свалить с холма, добил таки убегающего водителя. Правда, вместе с Багги, в стволе был зажигательный, который не только пробил отсек с батареями, но и спровоцировал взрыв. Непрактично, зато надежно. Я перевел прицел на Руперта, переживая, что ему нужна помощь, но сразу даже не понял, что там происходит. Энергощиты, рывки, блеск цепи, которой Руперт продолжал махать, стараясь вновь подцепить самурая. Тот, в свою очередь, орудовал катаной, раскидывая шаровые молнии из свободной руки. Руперт уворачивался и сбивал их цепью, вызывая яркие вспышки плотного света, что еще больше добавляло неразберихи. И все-таки я выстрелил по Фоггеру. Догадывался, что щит так легко не пробью, но хоть понервничать заставлю и оглядываться почаще. Фоггер ответили мне тем же, в бок прилетела пуля, следующая в голову, а затем навалилось давящее чувство, словно меня пытаются вжать в землю и сломить мое силовое поле. В ведьмачьем зрении все выглядело так, будто надо мной развернулась черная сеть, накрывающая меня куполом. Я дернулся телепортом в сторону, но система крякнула, отобразив эррор на полэкрана, а я остался на месте. Что же, значит, сам напросился. Самурай появился на склоне холма, выставив в мою сторону растопыренную ладонь. Шел ко мне, светя пикселями на визоре. Если бы самодовольство можно было изобразить маленькими мерцающими квадратиками, уверен, это было бы оно. До момента встречи черной сети с моим полем оставалось чуть меньше метра. Навык Фоггера уже натолкнулся на мое сопротивление, сеть начала вибрировать и сужаться рывками. Уточнять, что будет, когда она облепит, я не стал и активировал копировать-вставить. Время замедлилось, а в голове промелькнула мысль, что надо бы нормальный перевод раздобыть или получше название придумать. Копипаста – слишком несерьезно для одного из самых любимых навыков. Но это потом, сейчас будем мародерить чужую способность. Перед глазами проявилась сетка навыков Фоггера. Не такая развернутая, как моя, но сильно удлиненная в нескольких местах, в одной из которых я и кликнул условной мысли мышкой, запустив процесс скопирования. Внимание! Процесс скопирования навыка энергоосада запущен. Копирование произведено успешно. Навык энергоосада доступен для слияния с навыком Рой. После улучшения копипасты, система стала более разговорчивой, как идеальный суперкомпьютер, который устанавливает софт раньше, чем ты успеваешь прочитать сообщение об этом. Перед глазами стали сменяться статусы. Предложив слияние с Роем, система пообещала сразу двукратное повышение текущего уровня, со всеми вытекающими оттуда сопутствующими плюшками, удвоение участников Роя и ускоренную перезарядку, но повысила расход энергии, если отправлять Рой на осаду. Сама энергоосада просто ломала силовые щиты, рассеивая энергию. Жаль, без вампиризма, но скопированному коню, как говорится, в зубы не смотрит. Тьфу ты, и здесь кони. Хмыкнул я, вываливаясь из замедленного состояния и глядя, как черная сеть рассыпается на прозрачные пиксельные осколки. Фоггер даже споткнулся, уставившись на свою руку. Потом на меня, потом снова на руку. Чуть замешкался, но все-таки вернул свою силовую сферу и активировал в руке катану. Сделал шаг вперед и снова замер, облепленный моими пчелками. В осадной модификации Рой изменился. Кружащие в воздухе частицы уже не напоминали мультяшное облако. Скорее это была молекула, плотные узлы точки и тонкие нити между ними. В принципе, та же сеть, только с завязанными узелками и не гладкая, а полигональная с крупными ячейками. Сетка стянулась, из руки Фоггера, мерцая, исчезла катана. Сам дроид тоже вытянулся, встав по стойке смирно, визор запылал красным. Тут не могу его винить, у самого бы жопа подгорела, примени против меня мой же навык. Фоггер дернулся, преодолевая действие сетки, и тут же рухнул на снег с дымящейся дырой на месте визора. Я так и не сменил снайперку на что-то менее мощное, и у меня снова был зажигательный снаряд. Пришло немного опыта, совсем какие-то крохи на фоне текущего уровня, но зато энергия восполнилась, так что я тут же потратил ее на рывок, вернувшись на гребень холма, вскинулся, сразу же беря в прицел область вокруг Руперта, и выстрелил в главнюка. Успел в последний момент, Фоггер уже замачивался катаной, чтобы рубануть упавшего Руперта. Даже со своего места услышал отчетливый звон Скайкрафта о Скайкрафт. Голова Фоггера дернулась, его слегка развернуло и оттолкнуло от Руперта. Я выстрелил еще раз и теперь попал в плечо, еще больше его разворачивая. «Руперт, сваливай, кавалерия идет». Я скатился с холма, перезарядившись на ходу и вернув силовое поле, пошел вперед, в упор, незатейливо повторяя стратегию Фоггеров и стреляя через каждые 10 метров. «Алекс, я щиты с него снял уже, вали его!» — крикнул Руперт, откатившись подальше от Фоггера. Напарник был цел только частично. Правая рука болталась чуть ли не на обшивке. Даже смотреть страшно. Сопля на сопли и соплей перешибить можно. И явно были какие-то проблемы с ногой. Камера искорки показывала вокруг него свечение от запущенной регенерации и довольно низкий запас энергии. Когда у меня остался предпоследний патрон, я выстрелил Фоггеру под ноги. Не промахнулся, а чтобы специально обозначить запрет на приближение к подранку. Потом сменил снайперку на меч и направил его на Фоггера. Руперт меня не понял. У него даже голос изменился от удивления и возмущения, а крик «Че за дела?» «Вали его!» ушел в хрипоту. А вот Фоггер понял, повернулся ко мне и кивнул, взмахнув катаной. Рискованно, конечно, но мне надо было проверить себя, прочувствовать новые уровни и понять границы своих возможностей. Причем без читов, их я всегда применить успею. Мы сблизились и уже без всякой вежливости сшиблись. Я запустил серию комбо-ударов, чередуя их, как с тем, что вживую тренировал в зале, так и со стандартными уловками ассасина. Пока обо всем этом думал, пытался спланировать свою следующую атаку или предугадать удар Фоггера, получалось плохо. Эти пару минут я вытянул только на рывках и на скорости, чуть ли не заново изучая пределы теперь уже Риттера, а потом то ли отключился, то ли растворился и вошел в состояние потока. Причем поток энергии, скользящего по мерзлоте, и все сразу изменилось. Быстро, даже слишком быстро. Я не успел прочувствовать бой, не успел насладиться победой. Черт, да я только в раж вошел, а обезглавленный главнюк уже заваливался на вытоптанный снег. «Алекс, это что сейчас такое было?» С удивлением прохрипел Руперт. «То есть телепорт тебя не удивил, огнемет тебя не удивил, зато удивил простой поединок?» «Ну, замялся Руперт, с тем-то все понятно. Я же знаю, что ты тоже из этих. Просто ты из хороших, что на нашей стороне. Но поединок, не может быть, что вас такому учили. Руперт, остановись. Из каких еще этих?» «И тех самых, из теневых спецслужб». Руперт поднялся на ноги и, придерживая раненую руку, подошел ко мне и тихонько спросил: «Алекс, а можно и мне к вам?» «А, нет», я попытался нагнать в голос серьезности. «Ты должен сам понимать, что нельзя». «Понял», вздохнул Руперт и побрел к уцелевшему Багги. Расстроился мужик, но лучше так, чем доказывать, что никакой я не спецагент борцов с рептилоидами. Все равно не поверит. Я подошел к мертвому главнюку и быстро его осмотрел. По Скайкрафту пусто, успел все на себя потратить, но нашлась пара небольших плоских коробочек. В одной лежал девайс, похожий на пульт от авто, я такой уже встречал на шахте Северкрафта, а в другой, закрытый на символьный код, нашелся круглый скайкрафтовый диск, похожий на монету или жетон. Вместо орла был изображен Исфару, а обратная сторона была гладкой, но стоило чуть-чуть дать в нее энергии, как там начала мерцать непонятная схема. Палка, палка, огуречек, но что получалось в итоге, я опознать не смог. «Искорка, знаешь, что это? Похоже на ключ», после секундного сканирования ответил дрон. «Отчего? Нет информации или она засекречена на моем уровне доступа? Он хотя бы не фонит, нас по нему не выследит?» «Нет, его, наоборот, невозможно отследить, чтобы местоположение двери не выдать», пропищала искорка. «Бери с собой, если встретим подходящую дверь, я смогу ее опознать». Я еще проверил второго самурая, найдя там запасной ремкомплект, откопал баул и все равно успел обогнать хромого Руперта по дороге к машине, отдал ему ремкомплект и занялся Багги. Вытащил техника, взломал систему и, немного забуксовав, выехал на дорогу, подхватил напарника, сверился с картой, на границе которой уже появились маркеры фоггеров. Подмога для патруля, она же погоня за нами. Развернулся и погнал в другую сторону. Через пару километров остановился и выпустил искорку с задачей увести погоню в другую сторону. Не какой-то особый навык, а просто хитрость, собранная на коленке, улететь в сторону и дать там несколько энергетических всплесков, которые засекут сканеры фоггеров. А мы тем временем втопили вдаль, затерявшись среди холмов. Сделали приличный крюк и подкатили к заброшенному пригороду с другой стороны. Нашли мой ретро-байк, замаскировали багги, поделив дежурство, разошлись. Я вышел из синхронизации и сразу же завалился спать, а Руперт пока остался долечиваться. Завтра продолжим. Судя по всему, Данди уже был на позиции. Глава 15. Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Там за разломом любят нас и ждут. Как обстановка? Спросил я, найдя Руперта в разрушенной времянке. Дроид укутался в маскировочную сеть и приткнулся в уголке перед узкой щелью. Час назад мелькал патруль километрах в 15, но свернули в другую сторону, отозвался Руперт. Еще коптер пролетал, пытался сканировать, но слабоват. Не думаю, что он хоть что-то разглядел в темноте, да и снег шел. На станции как? Все спят еще? Я зевнул и сделал глоток кофе из термоса, который прихватил с собой в операторскую. «Алекс, слушай, а Роберт в курсе?» – вкратчиво спросил Руперт. «В курсе чего?» «Ну, Руперт понизил голос. Насчет твоей организации, или он даже участвует?» «Не в курсе», – ответил я, мысленно чертыхнувшись, что Руперт опять за свое, а потом улыбнулся. «В какой-то степени он прав. С учетом монолита, навыка чтения символов и артефактов киберведьм, я вполне состою в некой организации, в загадочной, таинственной и очень древней, а организации древних, если уж быть точнее. Вопрос, хорошо это или плохо, и так и должно остаться», продолжил я, обращаясь к Руперту. «Мы же понимаем друг друга. Да, последнее, чему я буду рад в мерзлоте, это моменту, когда мы с Рупертом начнем понимать друг друга. Но вслух я этого не сказал. При всех своих странностях Руперт уже кучу раз доказал свою надежность. Конечно, поспешил заверить меня напарник. Я буквально самый зашифрованный диск с данными. Ну, то есть могила. Вот и славно. Давай спать. Проснешься, возможно, уже в дороге. Защиту на перемещение не ставь, чтобы в Ориджи никаких секреток не было. Хорошо, Руперт кивнул, пробурчав что-то в духе. О, они и такое умеют. И, наконец, отключился. А я, прежде чем закопаться в изучении трансформации и применении его на ретро-байке, проверил окрестности. Искорка успешно справилась с заданием и увела погоню в сторону. Уже давно вернулась и в режиме реального времени сканировала все окрестности. Фоггеров рядом не было, только несколько отметок с монстрами. Небольшое скопление стригунов, пронесшихся мимо, и что-то мелкое, снующее по соседним развалинам. Но слишком мелкое, чтобы на нас напасть. Я выбрался из времянки в еще темное очень раннее утро. Сразу вспомнил школьные годы. Зима, за окном темень, ты еле-еле встал, буквально выгнав себя из-под теплого одеяла. Мозг проснулся еще только частично и отказывается сопоставлять темноту и факт того, что уже утро. Столько лет прошло, а темнота в связке с утром до сих ассоциируется со школой. Ладно, помечтали, можно теперь и поработать. Несмотря на отсутствие опасности, я тенью прошмыгнул к старому покосившемуся ангару, где мы оставили технику. Откопал ретро-байк и выкатил его на свободную площадку. Уселся перед ним в позе лотоса и погрузился в систему. Открыл навык механика и провалился в трансформацию в поисках описания и подсказок. Применение к объекту запускает необратимые изменения по слиянию его с энергетическими потоками. Выводит его на новый уровень и позволяет трансформировать в рамках единого поля взаимодействия. После трансформации объект будет перемещен на глубинный энергетический слой для временного сохранения в личном энергетическом подпространстве носителя. Размер личного энергетического пространства носителя зависит от уровня взаимодействия с энергией. Искорка, а как-то более человечно можно перевод сделать. Куда уж человечней-то, фыркнул дрон, явно не собираясь разжевывать. Я еще раз перечитал всю доступную информацию. Получается, что в рамках всех этих потоков энергии можно было сделать себе что-то типа собственного пространства. Карман, тайник, инвентарь, доступный только носителю, то есть мне. Звучит соблазнительно, но пока вызывает только больше вопросов. А как его открыть? А сколько там места? А есть ли там полочки? А что туда можно прятать? Все подряд или только те объекты, которые прошли трансформацию? А откроется ли он в секторах, где энергия на минимуме? Я посмотрел на искорку, но та лишь пискнула и поспешила вылететь на улицу. Ладно, сам разберусь. Методом проб и без ошибок активировал трансформацию, попав на экран предварительных действий. Система, оставив рамку навыка, вернула изображение с визора и предложила выбрать объект. Перед глазами был байк, немного в стороне багги, и рядом баул с нашими трофеями. Каждый объект подсветился по контуру, над которым появились цифры и надписи. Над баулом, правда, были только знаки вопроса, а подсветка была серой. Я подошел к нему, частично перетряхнул и выложил на снег по отдельности. Трофейный дробовик, корягу Аргинума и несколько мастер-симплов. Рядом еще скинул свой рюкзак, пару пустых контейнеров и отдельно положил кристаллы Скайкрафта. Отошел подальше, чтобы все тестируемые объекты попали в поле зрения. Опыт номер один. Определение объектов для возможного перемещения на второй слой энергии. Пробубнил я занудным голосом старого профессора. Важно сделать пометку, понять, что за такой второй слой и сколько их всего вообще. Раньше про такое я ни от кого не слышал. С другой стороны, раньше и порталами с телепортами не пользовался. Вернулся к трансформации и обвел все испытательные образцы взглядом. Все, кроме Аргинума, зафиксировалась подсветкой контура, разного цвета и разной яркости. Самый здоровый багги при этом выглядел самым блеклым, а подсветка была серой, как бы неактивной. Так, Аргинум, как и другую органику, сразу вычеркиваем. Следом, по крайней мере, на этом уровне, вычеркиваем крупные габариты. А дальше начинаем изучать более предметно. Я по очереди сфокусировался на каждом предмете, вчитываясь в появлявшееся описание. Не все там было очевидно, но процент успешной трансформации перепутать с чем-то было сложно. В сухом остатке работать было можно только с байком и дробовиком. Кристаллы Скайкрафта система захотела сразу же впитать на собственные нужды или развеять по ветру, то есть в энергию. А если предположить, что кристалл – это всего лишь концентрат энергии, то это было вполне логично. Контейнеры, хоть каркас и был сделан из переработанного Скайкрафта, тоже мимо. Видимо, все то, чем Оридж не мог пользоваться в личных целях, превратить в навык, система не воспринимала. Итого, никакой это не пространственный карман или инвентарь. Это конкретно превращение объектов в навыки. Я выбрал в роли объекта байк и провалился в следующий экран. Уже конкретно разбор и подготовка объекта к трансформации с описанием требований. Опыт номер два. Трансформация мотоцикла переносится до приезда на 37-ю, пробормотал я, глядя на выставленный системой ценник, выраженный в паре килограмм Скайкрафта. С собой у меня столько нет и никогда не было, но есть на станции. Я быстренько переключился на нашу базу данных и проверил данные по выработке шахты. Неплохо, очень неплохо. На три трансформации хватит. Но, конечно, маловато. К справке по наличию тут же подтянулись заявки от Николаича и Эбби на использование кристаллов. Скаймастер хотел неприлично много. На второго механоида, партию джамперов, герметик для станции и ряд экспериментов. Эбби поскромнее, в основном на разработку скафандров и ремонт существующего оборудования. Плюс запрос от Хаук на апгрейд навыков для команды. Капец, только-только начинаешь считать себя обеспеченным дроидом по местным меркам, как потребности вырастают чуть ли не геометрической прогрессией, уже опять ни на что не хватает. На второго механоида все равно пока не хватит. Проще у Северкрафта новую партию Даркрона закупить, поэтому заявку Николаича заморозил. Подтвердил ему только герметик. Эбби одобрил заявку на скафандры, а Хаук на развитие навыков. Треть ровно на трансформацию байка зарезервировал под себя. Если получится, то потом еще возьму на хомяка или устрою промысел в разломе. На этом исследования можно было считать завершенными. Экспериментировать с дробовиком не стал, не настолько он хорош, чтобы тратить сейчас все, что у меня с собой было. Навел порядок, собрав все тестовые образцы и прикрепив байк к багажнику транспортника. Сходил за Рупертом и упаковал его на пассажирское сиденье, а потом, убедившись, что на карте чисто, выехал из ангара и покатил навстречу рассвету по намеченному маршруту. Я уже и забыть успел, каким красивым может быть утро в мерзлоте. Плюс, сектор оказался довольно милым, в тех районах, где не встречались дремучие заросли Аргинума. Ясное небо, снежные просторы и далекие горные вершины, укатанная до зеркального блеска ледяная дорога, по которой Багги больше скользил, чем ехал, но делал это так, будто его примагнитило, уверенно реагировал на каждый поворот, а когда впереди замаячила опасность пересечься с патрулем, спокойно ушел на бездорожье, еще и следов не оставил, будто мы не груженный транспортник, а катер на воздушной подушке. Часа через четыре по мере приближения к горам началась портиться погода. Без фанатизма, но набежали тучи и пошел снег. И чем выше мы забирались, тем хуже становилась видимость. Объезд в теории был, но плюс пара дней пути мимо крупных поселений. Здесь тоже кое-что встречалось. К моменту, когда проснулся Руперт, мы подъехали к захваченной фоггерами научной станции. Я вылез из машины и, прячась за камнями, занял удобную точку для обзора. Десяток разнокалиберных зданий, окрашенных в красный цвет, и еще пара десятков мелких будок с какими-то измерительными приборами. Людей или человеческих дроидов там уже не было. Только три фоггера рядом с грузовиком наружу и неизвестно сколько внутри. Искорка видела еще пятерых, но стены у исследователей были покрыты какой-то изоляцией, что затрудняло сканирование. «Вольнем их?» – спросил включившийся Руперт, подкравшись ко мне. «Нам до моста осталось всего два перевала», я покачал головой, разглядывая в прицел знаки на броне фоггера. «Отличаются от предыдущих, точно другой отряд, но, возможно, вообще другой род войск. Вместо самураев что-то среднее между защитниками и истребителями. Тяжелые штурмовики, получается, какие-то. Была бы гарантия, что они не передадут сигнал, можно было бы попробовать». Я перевел взгляд на двух техников, выносящих на вид тяжелый контейнер из здания. «Мародерят, похоже», усмехнулся Руперт. «Хоть дорогу заминируем, конечно, они же первые подтянутся на подмогу своим». Мы еще немного понаблюдали, параллельно изучив доступную информацию по поселению. Американская станция по изучению энергии мерзлоты «Риэнергы». Молодая компания, но уже отметилась в паре скандалов. Сначала пролюбила полученный грант, а потом директор на конференции подрался со своим оппонентом. «Эх, там, наверное, накопителей до жопы», — вздохнул Руперт. «Сомневаюсь, учитывая их репутацию», — я покачал головой. «Но местечко здесь действительно неплохое. Здесь потоки энергии волнами накатывают с равнины и будто вихрятся, ударяясь о скалу. Отличное, кстати, место для филиала Челоба. Как ты это все видишь?» — спросил Руперт, но сразу замялся. «А, понимаю». Мы объехали поселение, держась по краю действия фоггерских сканеров, и тормознули в узком ущелье. Пока Руперт минировал дорогу, я связался с Данди, чтобы обсудить совместный план. Отряд Ксарам в количестве 20 клонов и 10 ориджей находился в 30 километрах от ущелья. Считай, зеркально с нами. Еще два десятка клонов охраняли операторов на какой-то старой подземной базе в дебрях соседнего сектора. Как только мы захватим мост, они должны будут подтянуться дальше, расширяя свой радиус действия. Всю логистику и логику ополченцев я так и не понял, учитывая, что тот сектор не был под нашим контролем, но Данди звучал убедительно. Ладно, наша с Рупертом задача – максимально оттянуть момент, когда фоггеры поднимут общую тревогу. Ближайшие подкрепления мы уже видели, плюс несколько патрулей по обе стороны ущелья. К моменту, когда подойдут основные силы, вся банда Данди должна будет уже переправиться сюда для достойной встречи и дальнейшего рейда по сектору. Что будет потом, меня сейчас мало интересовало. Важнее был вопрос, как мы пересечем открытое пространство, ведущее к блокпосту. Искорка уже выдвинулась вперед и транслировала мне картинку с высоты птичьего полета. Ущелье по сравнению с разломом у меня даже язык не поворачивался назвать ущельем. Так, трещинка в земле, от 20 до 30 метров в ширину и глубиной меньше километра. Дна как такового не было, только клином сходящиеся стены, усыпанные острыми каменными осколками. В теории, если заморочиться, то можно было и спуститься, и подняться. Просто это заняло бы пару сильно геморройных дней. Плюс смущала аномалия в виде зеленых паров, хаотично вырывающихся из трещины. Я, скорее всего, пройду безболезненно, но клоны точно не переживут. На краю ущелья, как лодочный ангар, стоял большой бетонный куб, окруженный забором. Окна, прикрытые ставнями, были только на уровне верхнего этажа, примерно третьего, а на крыше дополнительно стояла вышка с панорамным остеклением. Я разглядел часового фоггера на вышке и две турели по углам крыши. Все они были обращены на ту сторону, что упрощало нам задачу. простую вроде бы задачу, всего лишь пересечь почти 3 километра ровной, голой земли от укрытия до забора, перебраться через него, зачистить блокпост и включить мост, край которого выступал из здания. «Алекс, мы объявим о себе сразу же, как вы будете готовы?» «Нормально объявим, так чтобы в вашу сторону они даже не посмотрели. Сечешь?» «Секу, конечно. У вас точно тылы прикрыты? Тут пустые земли, ущелье длинное», — начал перечислять Данди. «Возможные подходы мы контролируем. Не наглухо, конечно, но на уровне отвлечь и задержать. Вся движуха на вашей стороне начнется, так что запустите нас скорее. Сечешь?» «По мосту есть документация, кто его делал и как его включать. Местные делали и обслуживали, пока Фобгера не прогнали. Со мной техник, который раньше здесь работал. Руперт его знает, так что будут вам консультации в прямом эфире при необходимости». «Принял. Скоро выдвигаемся, дам сигнал». Я вернулся к карте, заставив искорку облететь блокпост по кругу. Судя по данным, Фобгеров там действительно немного. Всего 6 маркеров, считая того, кто на вышке. Во дворе за забором всего 2 транспортника, такие же багги, как у нас. Спрятаться по дороге негде, проехать лучше всего напролом по накатанной дороге. Шаг вправо, шаг влево, какая-то обледенелая гребенка, вроде не заминирована, но что-то меня смущало. По идее, что может быть проще? Врубил щит, расправил плечи и галопом в атаку. Данди, понеслась. Я немного подождал, дав время ополченцам, а потом выкатил багги на дорогу, активировал щит и дал по газам, параллельно наблюдая за блокпостом через искорку. Нас заметили. У дроида на вышке в руках активировалась снайперская винтовка, и в щит прилетела первая пуля, слабенько, лишь откусив 1% энергии. Еще выстрелы и еще. Я не уворачивался, не рискуя вообще выкинуть багги с дороги, просто подкачивал силовое поле. На крыше появилось несколько техников, забегавших вокруг турелей. Явно, что-то пытались придумать, но уже через минуту им стало не до меня. На горизонте появился отряд Данди, из снежной пыли вперед вырвался какой-то стальной монстр. Бронефура, не иначе, легко впитавшая в себя все, что выпускали турели, и даже скорости не сбросила. Еще и сама палить начала по вышке со снайпером. До забора оставалось проехать меньше 100 метров, как что-то пошло не так, впереди рвануло. Багги влетел во взрывную волну, кое-как смягченную силовым полем. Нас развернуло, закрутило и, перевернув, грохнуло на смятый каркас. Капец, словно в бетонную стену со всей дури. Хотя бетон, действительно, был везде, куски и цельные глыбы дождем накрыли все пространство вокруг. Вот только блокпоста больше не существовало, как и моста. «Алекс, кажется, это засада», — сквозь гул в голове донесся голос искорки. «И не говори, капец какая», — прохрипел я. «Я не в переносном смысле, а в прямом. Сюда летит несколько объектов». Картинка перед глазами все еще двоилась, но искорка прямо мне под нос подсунула карту. Посередине – ущелье. С одной стороны – маркеры ополченцев, с другой – мы с Рупертом. А вокруг, по обе стороны трещины, один за другим стали появляться маркеры Фобгеров. Глава 16. Сразу за первым взрывом, разнесшим вдребезги блокпост, раздалось еще несколько, помельче, попроще, но сильно ближе к нам. Сразу с 3 точек Фобгер открыли огонь по багги. Дымный росчерк пролетел прямо перед визором еще в тот момент, когда багги крутилась в воздухе. Я выпал из машины в момент первой ударной волны и целым был только благодаря выставленному на максимум силовому полю. И теперь пытался выбраться из сугроба, в который меня закинуло. Закинуло, протащило и сплющило, превратив аккуратную защитную сферу в мятую и раздавленную бесформенную чушку. Щит порвало практически в лоскуты. Система тут же выкрутила свою тревожность на максимум, начав подпитывать, заряжая его по новой. Зато я был цел. Эффект от пары затрещин по голове и ребрам, переданным через синхронизацию, я уже даже не почувствовал. Тело оказалось принимать команды обманутого мозга. Я словно опять оказался в моменте без времени и без пространства, только в этот раз исключительно благодаря силовому полю и легкому оглушению. С трудом приподнялся, оглядываясь по сторонам. Блокпоста с мостом уже не было, дымящиеся огрызки серых стен и густой черный дым, перевернутая и раскуроченная багги с чудом уцелевшим байком, закрепленным на багажнике, черные точки, движущихся со стороны гор Фобгеров, и еще, как минимум 2 в небе, уже знакомые мне КРВТ. Что было за ущельем, я не видел, но и там в небе появилось несколько корветов, окутанных вспышками выстрелов. «Алекс, мы под огнем, ведем бой!» Сквозь вату в ушах пробился крик Данди. «Валите оттуда!» «Так-то отличный совет!» Я в очередной раз потряс головой, включаясь в происходящее. Совсем рядом вжикнула пуля, сорвавшаяся по касательной с силовой брони. Потом следующая, отжав у меня 3% энергии. Пока только снайперы Фокгеров включились, но еще несколько десятков на подходе. Не считая того, десантирует с неба. Действительно, засада. И даже мост не пожалели. Хотя нафиг им мост, когда у них летающие корветы. «Руперт, ты как?» Я смог, наконец-то, подняться и, слегка пошатываясь от головокружения, бросился к Багги. «Что-то мне хреново», — прохрипел напарник. «Ща поглядим». Я проскочил мимо байка, отметив, что он действительно не пострадал. Так, пара царапин добавилась, но он от этого только краше стал. Обошел Багги и рухнул на землю, получив пинок в силовой щит. «Алекс, я ничего не вижу. Темнота по всем датчикам. Ни звука, ни картинки, только общая карта. Все совсем плохо». Я не нашелся сразу, что ответить. Из-под расплющенного Багги на снег вывалилась только половина ориджа, вторая застряла в покореженном металле. Из того, что торчало, целой была рука. Нога сломана и вывернута градусов на 90. Но хуже было с шеей, те же 90 градусов, свернутых в сторону. Я встретился взглядом с визором Руперта, смотрящим на меня кверх ногами. Подошел поближе и попытался вернуть голову на место. Аккуратно, чтобы ничего не доломать на сгибе-разгибе. В визоре вспыхнула красная подсветка, а шея захрустела так, что я тут же убрал руки. «Алекс, что там? Ну как тебе сказать? Пилотка держаться уже не будет». Я вздохнул. «Ты как вообще еще в синхронизации-то? У меня критические повреждения 90%, прохрипел Руперт. «Регенерация запустилась, но в каком-то глубоком режиме. Сколько тебе нужно времени?» Я выломал кусок рамы, придавившего дроида, и вытащил его на землю. Приткнул под прикрытие машины, а сам активировал снайперку. Высунулся через край, оценивая ситуацию и выхватывая первые цели. «День, может, два. Я хер пойму», — устало вздохнул Руперт. «Алекс, вали отсюда. Меня не вытащить». Несерьезно как-то, я отмахнулся от Руперта и отстрелялся по транспортнику, вырвавшемуся вперед. В ответ сразу же прилетело несколько очередей, набив скайкрафтовых пуль в несчастные Багги. КРВТ пока не лезли, пошли на посадку по бокам вдоль ущелья, перекрывая пути к отступлению. «Нормас и Мариджи живыми нужны для перепрошивки. Лучше вытащи меня позже», — уверенно и настойчиво проговорил Руперт. «А сейчас уходи». «Уверен?» — спросил я, присел рядом и впитал пауэрбанк, восстанавливая энергию. «Нет, но иначе объяснить, почему Фокгер всегда уносит трупы наших, я не могу», — усмехнулся Руперт. «Вали уже, пока они ловушку не захлопнули. В реале увидимся, если меня не вырубит, то буду координаты транслировать. Дождись, вытащу тебя». Я хотел было похлопать Руперта по плечу, но свернутая голова как раз на него свесилась, и я опустил уже поднятую руку. Бросил взгляд на сканер, полукольцо сжималось, и до ближайшего Фокгера оставалось меньше километра. Корвет справа уже приземлился, вывалил десант из двух десятков Фокгеров, а тот, что слева, еще кружил над расщелиной и вел огонь по той стороне, по ополченцам Данди. Видно было хреново, но, похоже, отряд наших вырваться не смог и теперь просто подороже из всего, что у них было, пытался отдать свои механические жизни. Я выкрутил силовое поле на максимум, прикрываясь остатками Багги, подобрался к багажнику, сорвал крепление байка и затащил его к себе. И уже через секунду, чуть ли не понтуясь на заднем колесе, вылетел из-за укрытия. Сместил защитную сферу на левый бок, подставив его Фокгером, и выкрутил мощность байка на максимум. Сразу же принял несколько попаданий, дернувших руль. Выровнялся, прижался к рулю и, виляя, помчал дальше. Только для того, чтобы тут же затормозить с заносом и пропустить мимо плазменный луч. И опять погнал. Искорка на пару с системой отрабатывали на максимум. Перед глазами, поверх снега, льда и камней строились и мелькали линии. Лучший маршрут, траектория всего того крупного, что в меня летит, опасность столкновения, расположение вражеских маркеров, процентные шансы на успех, скорость. Я чувствовал себя пилотом какого-то истребителя будущего, а не старого механического байка. Ага, еще бы пара ракетных установок не помешала. Но что есть, то есть. Как только я приноровился к управлению и смог держать нужный курс, не обращая внимания на постоянные прилеты в силовое поле, тут же активировал скаутган. Прицелился в КРВТ, на котором меня уже заметили. Корвет развернулся и пошел ко мне на перехват. Что-то там на морде у него разошлось, а в проеме появилась странного вида пушка, похожая на спутниковую тарелку. Раздался предупредительный писк системы, и в меня полетел толстый луч, видимый только в ведьмачьем зрении. Медленно и мимо, явно с расчетом, что я его не увижу. Следом второй такой же ударил в снег в паре метров у меня за спиной. Микроволновка какая-то, снег аж расплавился, просев пятиметровым кругом почти на метр. В ответ я дал длинную очередь по брюху корвета, заискрившую в паре метрах от цели. Ясно, мы тоже с усами, то есть с щитами. Хотя фоггерам это не понравилось, с громкими, даже до меня долетевшими, хлопками с борта корвета отработала какая-то батарея, а на землю, широким ковром попадали стальные контейнеры или кассеты. Как ни пыталась искорка вывести меня, но все равно влетел в радиус действия как минимум в двух или трех. Зацепил первую и подорвал ее, высвободив тугой поток энергии. Неправильный, черный, словно капитошкой с чернилами, налипшими на мое силовое поле. Потом налетел на следующий, подпрыгнув на нем, как на трамплине, и получил от третьего, окатившего меня черной хренью сзади. Все. Ха на силовому полю. Прорехи в щите начали расширяться, окутав меня черной дымкой. «Алекс, отключай, не восстановим, только энергию пожим», пискнула искорка, вырвавшись вперед и подорвав молнией несколько кассет, упавших на пути. Чудом каким-то сама не заляпалась, хотя и крутанулась в воздухе, чуть не потеряв управление. Выключив навык, отметил оставшийся запас энергии и время на откат, и вновь дал по газам, выехав из минного поля. Корвет уже практически нависал надо мной, и в этот момент нижние люки распахнулись, выпустив десант. Как минимум десяток черных дроидов ломанулся вниз, используя нечто похожее на мои айсборды. Некоторые открыли огонь, но такое ощущение не прямо в меня, а по сторонам, загоняя меня в нужную им точку. Вдобавок сплошным расширенным полем под корветом начало шарашить излучение на отключку Ориджа. Аж виски сдавило, и по шее пробежал легкий бодрящий ток, когда шлем начал активно противостоять давлению. Я все-таки вырулил чуть в сторону, чтобы не влезть в самый эпицентр. Еще и палить начал по фоггерам, сбил в воздухе троих. Одного сразу минус, двум другим словам айсборды. В меня тоже попали, рикошет по макушке, отозвавшийся колокольным звоном в ушах, два больнючих прихлопа по лопатке и глубокая вмятина на крышке бензобака, отчего байк начал терять мощность, а с ней и скорость. Черт, батарею пробили. Дважды черт, есть запасная, но не в тот момент, когда на меня парашютируется еще 7 фоггеров. Я сменил курс, возвращаясь под корвет, чтобы с бортов не обстреляли, и стал ждать десант. Не просто ждать, скакать на рывках и палить, как по тарелочкам. Рядом со мной шмякнулся еще один, оставшийся без парашюта. До земли уже оставалось немного, метров 50, он даже не раскололся и попытался подняться, но я уже не дал.